отправляющегося на тропу войны. Мужчина мило улыбался. «Как вас зовут?» «Тадеуш Штепфлер». «Я обожаю Тадеуша», — сказала женщина. «Он просто душка». «Можно вас назвать просто Тадеуш?» — спросил мужчина. «А меня, пожалуйста, зовите Рэб. Кстати, Тадеуш, я хотел бы получить этот миллиард в купюрах по $100, не больше. Крупных купюр не надо, прошу вас. Вам только придется сложить их в кучу где-нибудь». «Что же касается $3.45, — сказала женщина, — мы предоставляем выбор вам. Либо $3.45 одной бумажкой, либо мелкой монетой. Нет, подождите, лучше пусть будут монеты. Немецкие туалеты, где приходится платить за вход, если ты дама, и не нужно, если ты мужчина, ведь вы понимаете, о чем я говорю, абсолютно невыносимы». Только в этот момент впервые, и это ощущение будет усиливаться в последующие часы, у Тефлера закралось подозрение, что здесь что-то не так. Конечно, то, что кто-то мог представить такой чек, само по себе было уникальным фактом, согласен. Но по реакции Кнапа ясно, этот сероглазый мужчина действительно мог войти в швейцарский банк, неважно, крупный он или нет, и потребовать астрономическую сумму в миллиард американских долларов. Да, это подтверждало, что клиент владел совершенно невероятным состоянием, но в мире насчитывалось еще несколько человек не менее богатых. Конечно, их всего лишь горстка, но они есть, а тут что-то другое. Во-первых, человек этот неизвестен. Тефлер чуть ли не читать учился по финансовой прессе под наблюдением своего грозного деда. Он по именам и в лицо знал Говарда Хьюза, Ханта, Гетти, Гульбекяна, Онассисов и каких-то там неархосов. Последние двое были мультимиллиардерами второго ряда. Он знал даже о существовании Даниэля Людвига, неизвестного или почти неизвестного никому в мире. Но Климрод? Кто, черт возьми, когда-нибудь слышал об этом Климроде? «Чем могу быть полезен?» — спросил Тепфлер. «Я хочу мартини со льдом, того и другого побольше», — сказала женщина. «Еще шампанского и икры. Насчет икры позвоните от моего имени Шаху Ирана. У него есть несколько баночек хорошего качества. Скажите, что звоните от Чармен, он в лепешку расшибется». «Какая-нибудь особая марка шампанского?» — осведомился Тепфлер. «Дон Периньон, 1945. Розовое, пожалуйста. 3-4 обычные бутылки для начала. Больших емкостей не надо. Вино выдыхается. Рэп, да, дорогая, ты должен подарить 10-15 миллионов этому молодому человеку. Он действительно милый». «Я подумаю об этом», — ласково ответил мужчина. «Как только они оплатят мой чек, боюсь, что для этого понадобится некоторое время». «Тадеуш, слушаю, сэр. Я бы не отказался от гамбургера, если это вас не очень затруднит. Во Франкфурте их готовят превосходно. Кормят ими американских солдат, расквартированных в Германии. Не могли бы вы позаботиться об этом, Тадеуш?» «Конечно, конечно, сэр», — ответил Тепфлер. «С радостью». Он попробовал выдержать испепеляющий взгляд серых глаз, но в конце концов вынужден был отвернуться. Этот человек не сумасшедший, вовсе нет. Таков был первый вывод, к которому он пришел, дальнейшее лишь укрепило его в этом убеждении. Может быть, он просто развлекается. Зато она, да, какой бы необыкновенной красавицей она ни была, сомнений не оставалось. Женщина была ненормальной, просто сумасшедшей. В ее безудержной веселости молодой Тепфлер разглядел болезненное и безнадежное возбуждение. В кабинете Алоиза Кнапа, куда в этот день он вошел впервые, Тадеуш Тепфлер застал группу людей.